Кросс по пересеченной местности, а лес был обилен ручьями и буреломом, никогда не являлся моим коньком. Однако первые верст 10 я отмахал на одном дыхании. Затем стали сказываться последствия малоподвижной жизни в Ясмене. С бега пришлось перейти на трусцу, а потом и вообще на быстрый шаг. Зато я не позволял себе ни минуты отдыха и даже пил на ходу, срывая с кустов подлеска чешевидные листья, полные прохладной влаги. Делать какие-то выводы, пусть даже предварительные, было рано, все еще только начиналось. Я решил двигаться до тех пор, пока не рухну с ног или не попаду в такие края, где можно будет легко затеряться в толчее разношерстной публики. Из прощальных напутствий Рябова следовало, что меня собирались высадить именно в таком месте. Дереву лучше всего спрятаться в лесу, а человеку в толпе. Когда ты долго и упорно передвигаешься в одном темпе, то постепенно впадаешь в некий транс, более свойственный скаковой лошади, чем человеку. Наверное, это связано с недостаточным снабжением мозга кислородом. И я не был здесь исключением. Окружающий мир выцвел, сузился и утратил ясность. Но из транса меня вывел увесистый толчок в спину. Вне всякого сомнения, это были очередные проделки яйца. Нашло время для забав. За первым толчком последовал второй, а потом еще и еще. Пришлось остановиться и развязать котомку. Не дожидаясь приглашения, яйцо само выскочило наружу. «Ну что тебе еще надо?» – в сердцах гаркнул я. Яйцо, конечно же, ничего не ответило, а только откатилось по ему следу назад. Возможно, оно собиралось вернуться обратно в Ясмень. «Прощай!» – я закинул за спину изрядно полегчавшую котомку. «Некогда мне тут с тобой возиться. Передавай привет!» Закончить фразу я не успел, потому что в это мгновение события изменились самым кардинальным образом. Из смятого мной молодого подлеска вылетели две поджарые зверюги, державшие носы низко над землей. Типичные ищейки. Впрочем, больше похожи на огромных крыс, чем на собак. Хорошо хоть, что они не подходили ни под одно известное мне описание вредоносцев. Это были еще не охотники, а только свора, пущенные по следу дичи. Когда я увидел преследователей, нас разделяло шагов 20-30, и как раз посередине этой дистанции находилось яйцо, к этому времени принявшее цвет лесного мха. Мне сразу вспомнились слова о необычайной жизнеспособности яйца и его способности предугадывать надвигающуюся беду. Ну что же, мне оставалось только позавидовать ему, а заодно и посетовать на свою печальную участь. Уж если яйцо удрало из котомки, не сочтя его безопасным местом, то от меня самого, скорее всего, и клочев не останется. Бежать смысла не имело, о двух ногах с четырьмя лапами не потягаешься. Забраться на дерево не представлялось возможным. Нижние ветки отстояли от земли метров на 5. Оставалось одно – драться. Многие твари, даже весьма грозные на вид, весьма пугливы. Бывает, что они обращаются в бегство после первой же полученной царапины. Я выхватил кремниевый нож, отбросил котомку и прислонился к древесному стволу. Звери приближались, по-прежнему утюжа землю носами. На левом ухе каждого виднелось выжженное клеймо. В плече одного торчала тонюсенькая иголочка. Последний привет, посланный мне летуном. Яйца обе ищейки достигли одновременно и остановились возле него как вкопанные. Если существует такое выражение «есть глазами», то можно сказать, что они ели яйцо носами, обнюхивая его словно источник редчайшего наслаждения. Одна зверюга даже лизнула яйцо, что очень не понравилось другой, которая злобно ощерилась и зарычала. Зашипела, завыла, зачирикала. Первая тоже разинула пасть, где зубов было больше, чем у щуки. В следующее мгновение они уже сцепились, да так, что только шерсть в разные стороны полетела. Можно было легко представить себе, что стало бы со мной, попадись я этим тварям в лапы. Яйцо, быстро светлее, покатилось в мою сторону и юркнуло в котомку. Пошли, мол, дальше путь свободен. К густому запаху смолы, хвои и лесных трав добавился сладковатый дурманящий аромат, схожий с тем, который стоит в жаркий полдень над плантациями созревающего опиумного мака. Я ускорил шаг и, добравшись до очередного ручья, уже не стал переправляться на другой берег, а побрел по его руслу против течения. Идти по течению предпочтительней, но ведь и преследователи думают так же. Ищеек, едва не растерзавших меня, я уже не опасался. Им сейчас хотя бы в своих проблемах разобраться. Но ведь вредоносцы могли пустить по следу и другую свору. А вода, как и время, смывает все, даже грехи наши. Ручей вытекал из небольшого заболоченного озерца, и я, провалившись в ил по пояс, поспешил выбраться на берег. Пропитанная водой почва прогибалась под ногами, и здесь, наверное, меня не смогла бы учуять даже знаменитая овчарка Ингус на пару с не менее знаменитым пограничником Карацупой, некогда обезвредившая почти 1000 нарушителей границы. Хм, и откуда столько взялось? На подгибающихся ногах я двинулся дальше, и вскоре мои ноздри, во многом заменявшие теперь утраченный слух, уловили запах дыма. Где-то неподалеку горел огонь, и не просто горел, а поджаривал что-то вкусное. Яйцо не подавало о себе никаких известий, а значит, непосредственной опасности не было. Тем не менее, я не стал соваться к костру напрямик, а сначала решил выяснить, что за публика возле него собралась. И опять проклятая глухота подвела меня. Какой-то незнакомец, вышедший из заросли где-то позади, обогнал меня и, небрежно кивнув головой, а вернее лохматым безобразным обрубком, эту голову заменявшим, направился в сторону костра. Палка, которую он нес на плече, была унизана лупоглазыми озерными рыбинами. «Повезло», — подумал я, — «а ведь так недолго и нож в спину слопотать. Надо взять себе за правило почаще озираться. На яйцо надежда слабая, оно предчувствует только ту опасность, который угрожает непосредственно ему. Бывает и так, что в большом городе тебе за целый день никто и куска хлеба не подаст. Но я не мог припомнить ни единого случая, когда меня прогнали бы от костра, одиноко горевшего в пустыне, в чащобе или на обочине дороги. Вселенское братство бродяг никогда не откажет в гостеприимстве своему случайному сотоварищу. Пусть даже у того не все ясно с происхождением, а сзади волочится длинный хвост, а количество конечностей явно превышает общепринятую норму. Два десятка существ, лежавших и сидевших вокруг костра, принадлежали как минимум к 7 различным расам, но их объединяла одна общая примета – массивное кольцо, вдетое в нос или в ухо. Это были ульники, цыгане тропы, о которых я много слышал, но воочию видел впервые. Не здороваясь, никогда не здоровайся первым, если не имеешь представлений о языке хозяев. Я поклонился огню и скромно присел в сторонке. Никто не зацепил меня ни словом, ни взглядом. Только какой-то коротышка, сплошь заросший зеленоватой буйной шерстью, молча протянул снятый с огня прут, на котором приняла свою смерть здоровенная жирная рыбина, в недавнем прошлом сама любившая закусить чужой плотью. Колесо жизни, ничего не поделаешь. Когда-нибудь кто-то скушает и нас. И хотя мое измученное тело требовало пищи, как можно больше пищи. Я так и заснул с недоеденным куском в руке. Впрочем, состояние, в которое я впал, было скорее беспамятством, чем сном. Чтобы так спать, нужно иметь очень надежного ангела-хранителя. Проснулся я на ложе из хвои, куда меня тащили ульники, накрытые мягкими шкурами. Завтрак состоял из той же самой рыбы, только уже холодной, и какого-то напитка, весьма похожего на настойку кокаина. У меня после него не то что язык, а даже небо онемело. Затем ульники стали собираться в дорогу, и я присоединился к их маленькому табору. На меня сразу же взвалили увесистый тюк с неизвестным грузом, а в ухо вставили кольцо. Благо, что дырка там уже имелась. Не в мочке, а непосредственно в раковине. И появилась она не красоты ради, а вследствие попадания арбалетной стрелы. Когда со всеми формальностями было покончено, и я стал полноправным ульником, терпимое отношение ко мне, кроме всего прочего, объяснялось еще и недостатком в носильщиках. Караван тронулся в путь. Кое-кто из новых товарищей пытался заговорить со мной, но я только виновато пожимал плечами и тыкал пальцем в укольцованное ухо, дескать, ничего не слышу. Я по-прежнему знал множество языков, но понимал только два, вернее, даже один, общий для тенетников и вредоносцев. Впрочем, жестами общались и некоторые другие ульники, так что я мало чем выделялся из общей среды. Покинув берег озера, ульники вскоре достигли леса, с которым у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Правда, двигались они не по дикой чащобе, как это пришлось делать мне, а по вполне приличной дороге, не менее древней, чем окружающий ее лес. Начав этот путь, я предполагал, что упаду уже через пару верст, но вскоре совершенно освоился с новыми для меня обязанностями вьючного животного. Надо было идти мерно, ступать на всю подошву, корпус держать расслабленно и чуть-чуть наклонно. А главное, время от времени прикладываться к кожаной фляге, которую мне предусмотрительно повесили на грудь. Это был тот самый напиток, который я отведал перед отправкой в путь. Он прогонял не только усталость и боль, но и мрачные мысли. На привале я стал свидетелем его приготовления. Из тюка, похожего на мой, как две сиськи одной бабы, извлекли несколько зеленых кирпичиков, напоминавших плиточный чай, растворили их в речной воде, налитой в объемный кожистый мешок, а потом стали бросать туда раскаленные булыжники. Напиток закипел еще раньше, чем это произошло бы в медном котле над костром. Теперь-то я знал, что за товар мы транспортируем на своих спинах. Это был наркотик, хотя по земным меркам и довольно легкий. Будем надеяться, что лапы Федерального агентства по борьбе с наркотиками и вредными лекарственными веществами сюда еще не дотянулись. Карликовое солнце Ясмени никак не давало о себе знать в этом мире, а свет поступал сразу с двух сторон, условно говоря, слева и справа, так что большую часть суток вертикальные предметы отбрасывали сразу две тени. Через равные промежутки времени, к слову сказать, довольно длительные, левый источник света угасал, и все вокруг приобретало тревожный багровый оттенок, как во время заката, обещающего скорую непогоду. Этот недолгий период можно было с некоторой натяжкой назвать ночью. Впрочем, ульники придерживались своих собственных жизненных циклов, в которых время бодрствования, почти целиком посвященное тяжкому труду, впятеро превышало время сна. Не знаю, выдержал бы я подобную каторгу, если бы не волшебный напиток, название которого, увы, осталось для меня неизвестным. Однажды тревога пробежала из головы в хвост каравана, словно разряд электрического тока. Но ульники не бросились под прикрытие деревьев, а наоборот, переместились к центру дороги и ускорили шаг. По их поведению можно было догадаться, что опасность находилась где-то справа, в той самой стороне, откуда приходили багровые лучи невидимого светила. Я присмотрелся повнимательней, и мне показалось, что в лесном сумраке мелькнуло несколько крысоподобных ищеек, прикончивших раненого летуна и едва не сделавших то же самое со мной. Но это еще не все. Не могу утверждать наверняка, трудно смотреть со света в темень. Но, по-моему, на спинах ищеек восседали крохотные наездники, чьи глазки-булавочки поблескивали, словно блуждающие огоньки, уводящие неосторожных путников в западню. «Это мне очень повезло с ульниками», – подумал я. «Что ни говори, а коллектив большая сила, даже в злом котле». Тревогу объявляли еще несколько раз, но предполагаемый враг предпочитал пока держаться под сводами вредоносного бора. Так я окрестил для себя эту лесную страну. Однако смутные тени и обманчивые огоньки мелькали там почти постоянно. Конечно, одинокий странник или даже компания из двух-трех попутчиков были заранее обречены, но исчезновение каравана с ценным грузом, кем-то посланным и кем-то другим ожидаемым, обязательно бросило бы тень подозрений на хозяев леса, а те не хотели ссориться со своими могущественными соседями. Впрочем, все это были лишь мои предположения, а пока, вместо того, чтобы искать подходы к загадочному поводырю или освобождать из плена Феру, я тащил через темный лес тюк с чужими наркотиками. Дожили называется. А интересно, сколько зеленых плиток отвалит мне за работу? Или с ульниками принято рассчитываться как-то иначе? Место нашего назначения, торговый город, речная пристань или притон наркоманов, должно было находиться где-то за пределами вредоносного бора. Там я и собирался дать дёру, чтобы, сделав крюк, попасть к болотным вредоносным черевесам, куда менее злобным, чем их карликовые собратья, а главное, ничего не знающим о моем появлении. Не приходилось сомневаться, что вредоносцам-прытникам удалось рассмотреть меня еще в полете. Но скоро стало ясно, что осуществить эти планы будет не так уж просто. А байки о привольном житии ульников не вполне соответствуют действительности.